Проект «Неосфера» представляет. Аркадий и Борис Стругацкие. К вопросу о циклотации. Я обрабатывал дневники за складным столиком. День был жаркий, и я сидел в ватных штанах и сапогах, но голый по пояс. Этот человек вышел из-за палатки и остановился в нерешительности, поглядывая на меня из-под лобья. Я не очень удивился. То есть не удивился его появлению. К нам иногда заходили гости. Чабаны, молчаливые и деликатные люди. Туристы, изможденные как солдаты на походе. Местное начальство верхами на громадных лошадях. Но таких посетителей я еще здесь никогда не видел. Он явно не был ни балкарцем, ни кабардинцем, ни карачаевцем. Внешность у него была чисто русская. Более того, сугубо городская. Бледные щеки, модная прическа, хорошо вымытые руки. И одет он был странно. В отличный современный костюм и остроносые туфли. Это в 100 километрах от ближайшего города, в мокрых горах, где дороги грязны и разбиты. Он не поздоровался, он просто спросил. «А вы что делаете?» Было такое впечатление, будто он только что задавал этот вопрос другим людям. «Работаю». «Я понимаю, что вы работаете. Я хотел спросить, над чем работаете? Чем занимаетесь?» «Над чем работаю? А в чем дело?» «Я просто так. Мне интересно. Вот палатки. А это что такое?» Это телескоп. Называется ТЭМ-140. ТЭМ-140. Телескоп экспедиционный менисковый. Диаметр объектива 140 миллиметров. Миллиметров. Объектив. «Да кто он такой в самом деле?» – подумал я. «Чего ему надо?» И спросил. «Вы не из базы?» «База. Не, я не с базы. А почему он под чехлом?» «Чтобы солнце не раскаляло. Вы не турист?» «Пожалуй, меня можно назвать туристом. А что вы с ним делаете?» «С кем? А, с телескопом? Ну, что делают с телескопом? Мы наблюдаем». «Что наблюдаете?» «Качество изображений». «Качество. Ну и что же?» «Слушайте, начал было я решительно и замялся. Я хотел объяснить ему, что занят и вообще не могу говорить на произвольные темы с незнакомым человеком. Но мне вдруг стало неловко. Было что-то детское в его вопросах, не похожее на праздное любопытство. Он глядел на меня испуганными круглыми глазами». «Присаживайтесь. Хотите чаю?» «Нет, я не хочу чаю. Но я сяду». Он поднял с земли складной стул, нерешительно повертел его в руках, раскрыл и осторожно сел. Мы помолчали. «Я вижу, вы не местный?» «Нет». «Издалека?» «Из центра». «Из центра? Из какого центра?» «Из центрального. Я прибыл из города». «Хм. Что ж, вы по воздуху летели?» «Нет. А что?» «Пешком. Слишком у вас чистые туфли». «Как? Чистые? Ну и что же? Ну и что же, что чистые?» «Ну, знаете...» Сказал я и вытянул свои ноги в сапогах. Сапоги имели довольно обычный для этих мест вид. «Вот, полюбуйтесь». «А, вы это имеете в виду? Ну, у меня тоже так». С этого момента все и началось. Оказалось, что на нем тоже сапоги. Огромные сапоги, заляпанные черной грязью. Я испытал что-то вроде удара, когда это увидел. Я подумал, что либо сплю сейчас, либо спал, когда он появился. «Все это не имеет значения. Я только хочу понять, что у вас к чему». «А как вы это сделали?» «Совершенно не имеет значения. Это лишь фокус». «А вы что, фокусник?» «Да, я фокусник. Это фокус. Или, например, вот». Он вытянул ладонь, и на ней появилась монетка. Затем он повернул ладонь, и монетка исчезла. «Всего лишь фокус». «Очень интересно. Всегда мечтал побеседовать с фокусником. Честно говоря, я уже тогда понимал, что он не фокусник. Но уж так мы устроены, что стараемся все необычное немедленно втиснуть в рамки привычных представлений. Век рационализма. Ничего не поделаешь. А я мечтал побеседовать с ученым. Вы ведь ученый? Да. Вернее, научный сотрудник. Это не одно и то же? Ну, не всегда. Не всегда. Хорошо, пусть не всегда. А как вы стали ученым? Странный вопрос. Учился, читал, работал. Я неправильно спросил. Я хотел спросить, почему? Что? Ну, чем вы занимаетесь? Кто вы? Астроном. Астроном. А зачем? Что зачем? Зачем я астроном? Да. А зачем вы фокусник? Я другое дело. Почему это вы другое дело? Я хочу задать вам несколько вопросов. Можно? Можно. Да вы и так только и делаете, что задаете мне вопросы. А я не могу понять, что вам нужно. На лице его изобразилась растерянность и досада, словно он был недоволен собой. Да, конечно. Я понимаю. Вы не сердитесь. Я никак не могу... В общем, так. Давайте я начну так. Что вот это все? О чем это вы? Ну, вот это все. Вы, палатки, телескоп. А, это экспедиция. Мы ищем место для установки нового большого телескопа. Зачем? К таким вопросам я привык. Телескоп дорогой. Его надо поставить в таком месте, где хорошая прозрачность. Редко бывают облака, спокойная атмосфера. Чтобы каждую ночь можно было на нем наблюдать. Чтобы он окупил себя, понимаете? Чтобы не простаивал и давал хорошие снимки. Это то же самое, как если строить металлургический завод. На пустом месте его не строят. Сначала стараются разведать мощное месторождение, проверяют, надолго ли хватит запасов руды. Понимаете? Понимаю. А зачем? Что зачем? Нет, это я так. Давайте еще что-нибудь про телескопы. Про телескоп я уже все вам рассказал. Вот по всей стране разослали экспедиции. Мы наблюдаем звезды, оцениваем в числах качество изображения, набираем материал за много дней, а потом будем сравнивать, где он лучше, где хуже. В том месте, где изображения самые хорошие, где самый большой процент ясных ночей, там поставят большой телескоп. Он слушал внимательно, но у меня было такое чувство, будто его интересует что-то совсем другое. Понятно? Да. Я только не понимаю, зачем это вам? Ну как зачем? Мы астрономы. Мы исследуем космос. Зачем вам космос? Его лицо перекосилось и пошло пятнами. Зачем вам все это? Космос, телескопы, заводы, овцы. Вы обречены, понимаете? Разложение, распад, рассинхронизация. Он выкрикнул несколько странных, совершенно незнакомых мне слов, похожих на научные термины. Я запомнил только одно, что-то похожее на циклотацию. Что произошло здесь у вас? Как произошло здесь у вас? Как случилось, что вы стали узнавать и менять, и исследовать? Объектив, миллиметр. Можно понять дома. Пусть овцы. Усложнение потребностей. Развитие специализации клеточных колоний. Но космос! Спутники! И вся ваша история. И вы знаете, помните, никто понятия не имеет о циклотации? Сложнейшая общественная жизнь. Политика, войны, расы, племена. Интересы, интересы, интересы. Человеческие, космические. И ваше солнце. Вы сгустили его. И это в условиях социальной неразберихи. Непонятно и непонятно. Он дрожал и чуть не плакал. Я ничего не узнаю здесь. Я хотел совсем другого. Задача ставилась так ограничена. Двуступенчатая циклотация с трехмерным выходом. Некоторое укрупнение клеток. Ну, допуская, пусть простейшее, пусть даже растение, зеленый цикл. Хотя не понимаю, почему хлорофилл при светиле такого класса? Но кто мог предвидеть такую эволюцию на базе псевдожизни? Я сходил в палатку и принес чайник с холодным чаем. Мне было страшновато. Я не врач и никогда не видел таких сцен. Что-то неприятно извращенное чудилось мне в его словах, в его бреде, в его нервной дрожи. И в то же время я ощущал, все это каким-то образом касается меня лично и всех нас вообще. Вы выпейте-ка. Он непонимающе уставился на меня. Зачем? Вот все бы вам знать, зачем, зачем. Выпейте, успокойтесь. Не успокоит это меня. Он резко отвел мою руку с чашкой. Почему все такие смешные? Успокойтесь, успокойтесь. Я вас должен успокаивать, а не вы меня. Вы понимаете, что вас ждет? Кого? Меня? И вас, может быть. Хотя нет, вас нет. Слишком рано. Но всех остальных, которые будут потом. Диссипация. Страшно представить. Все в один день. Сначала старики, потом молодые. Дети останутся среди мертвых, рассыпающихся в порошок. Я холодея ждал. Вы представить себе не можете, как страшно и неприятно было на него смотреть. Хорошо одетый, симпатичный человек, с приятным лицом. И вдруг глаза начинают поблескивать и косить. Рот передергивается, и несется бред, полный глубокой трагической убежденности. Послушайте, скажите честно. Только не обижайтесь и не думайте, что это глупая шутка. Мне совсем не до шуток. Так вот, только честно. У вас никогда не появляется потребность, как бы это объяснить? Словом, вам никогда не хочется войти в воду и делать вот так? Он стал как-то странно раскачиваться, делая забавные, но очень сложные движения руками и головой. На первый взгляд эти движения были совершенно нелепы, но они не казались никчемными. В них чувствовалась какая-то целеустремленность. Что-то они мне напоминали. То ли движение какого-то механизма, то ли чьи-то профессиональные жесты. Массажиста, фокусника, гипнотизера. В них ощущалась некая нужность. Это не были движения просто так. Это были движения зачем-то. Я следил за ним, как зачарованный. Он перестал и посмотрел на меня. Нет, никогда не хотелось. Ну, знаете, честно говоря, нет. Хотя они мне что-то напоминают, эти ваши эволюции. Не могу только припомнить, что. Да, понимаю вас. Этого и следовало ожидать. Он замолчал и глубоко задумался. Я тоже молчал, глядя на него. Я все пытался понять, что это значит. Кто он такой и что мне с ним делать, если это сумасшедший? Все-таки больше всего он был похож на сумасшедшего. Это и есть циклотация. Не сама циклотация, но кинематический ритм. Для циклотации здесь нет материала, поэтому выход мал. Да вы бы не заметили его. Выход происходит в другом темпе времени. Скажите, а слово циклотация? Впрочем, я говорю чушь. Вы хотите спросить, знакомо ли мне слово циклотация? Да. Ну, это чушь. Откуда вам его знать? Это я сказал пустяк. Ну, я должен сказать вам, что цикл — это распространенное слово, и поэтому... Нет, нет, не будем об этом. Это пустяк. Еще один вопрос. Последний. Самый последний. Вы астроном, да? Да. Правильно я понимаю, что вас интересуют физические процессы, происходящие в масштабах весьма больших, сравнительно с планетной единицей длины? Ну, в общем, да. Строение звезд, строение звездных систем. Да, галактики, метагалактика, космогония, космология. Так, тогда вопрос. Только честно. Вас лично это действительно увлекает? Вас эти проблемы действительно побуждают к деятельности? Ну, в общем, да. Несомненно. Все это чрезвычайно увлекательно. Увлекательно. А вы никогда не спрашивали себя, зачем? Зачем это вам, собственно, надо? Почему просто не существовать? Питаться, размножаться, оберегать себя и потомство? Теперь он говорил совершенно спокойно и рассудительно. Такой вопрос, по-моему, рано или поздно приходит в голову практически любому человеку. Мне он тоже приходил, и много раз мне приходилось спорить на эту тему. И я сказал, все это непросто. Дело, вероятно, в том, что человек основательно отличается от животных. Ему органически присуща потребность в избыточной информации, инстинкт познания. Вопрос «зачем?» не имеет смысла. Познание – это необходимость. Это свойство мощной нервной организации. Это не зависит от нашего «я». Нам это присуще так же, как у собаки – отличный нюх, а птицы – отличное зрение. Я, наверное, недостаточно четко выражаюсь. Нет, достаточно. Я понимаю. К сожалению, я все отлично понимаю. Я понимаю главное. Как-то, почему-то, каким-то страшным попущением вы стали носителями разума. Кто мы? Вы. Все. А вы? Я другое дело. Я, собственно, преступник. А точнее, я просто неудачник. Я не сумел. Может быть, ошиблась машина. Может быть, какая-то логическая прореха. Все это выяснится. Все это выяснится очень скоро. Только, пожалуй, слишком поздно. Простите, а что, собственно, произошло? Что это с вами? Он печально рассматривал меня своими красивыми серыми глазами. Не могло быть у сумасшедшего таких глаз. Стоило ему стать таким спокойным и печальным, как я начинал ему верить. Это от меня не зависело. Да, естественно. Вы хотите понять. Вы не циклотатор. Вам хочется разобраться во всем. Человек. Хорошо. Если бы не точка останова, все было бы великолепно. Это была бы счастливая ошибка. Но... Короче говоря, все вы были задуманы как циклотаторы. Ну, это такие машины, вы не поймете. 2 миллиарда ваших лет назад я забросил сюда кое-какое оборудование и поселился на берегу Горячего океана. Я разрабатывал тогда новый вид циклотации, более экономичный и требующий минимальных сроков. Я был совершенно уверен в себе. Все было отлично. 2 суток, наших суток, я непрерывно работал. Потом меня буквально на час вызвали в лабораторию. Это было 50 миллионов ваших лет назад. И за какой-то час в чем-то я просчитался. Может, недостаточно учел геологическую эволюцию. Циклотаторы не получились. Скажите, а возможно, вы случайно знаете, хотя вы не специалист, но все-таки в вашем организме внутри нет ли чего-нибудь такого, что вызывало бы недоумение? Казалось бы, нецелесообразным. Вы понимаете? Я пожал плечами, стараясь сохранить непринужденность. Прежде всего, спокойствие и вежливость. Все хорошо, все культурно. 2 интеллигентных молодых человека рассуждают на абстрактные темы. Право, не знаю. Есть рудиментарные органы, атавизм. Например, аппендикс, отросток слепой кишки. Совершенно никчемная вещь. Или, скажем, гланды. Хотя гланды, кажется, это какой-то фильтр. Аппендикс. Что ж, возможно. Правда, я совсем не понимаю. Покажите, где он у вас? Я показал. Он задумчиво смотрел на мой живот. Конечно, следовало бы посмотреть. Подумал я, подобравшись. Начинается. Ну, судя по всему, может быть, в этом все дело? Впрочем, какая теперь разница? Циклотаторы не получились. Из псевдозародышей выросло нечто непредсказанное, эволюция отклонилась от программы и дала человека. Ну что ж, и прекрасно. Да. Это было бы прекрасно, если бы я не спрограммировал точку останова. Ведь циклотаторы – это прикладные механизмы. Пока циклотация идет, они нужны. Когда циклотация заканчивается, включается останов. И... Я молчал, думая, как бы перевести разговор на другую тему. На западном склоне появилась отара. Впереди отары Опираясь на длинную полированную палку, шел Магомед. Покурить и выпить чаю. Я плохо представлял себе, как он будет реагировать на странные высказывания моего незнакомца. Мне не хотелось осложнений. Магомед – человек простой, добрый, но диковатый. Лучше бы вообще ничего не получилось. Циклотаторы бы не сработали, эксперимент бы провалился, ну и пусть его. А получилось, что я вызвал к существованию разумную жизнь и сам же спрограммировал ее уничтожение в предельно короткие сроки. Какие-нибудь 10-20 тысяч локальных лет. Да. В разгар развития, когда кажется, что вся Вселенная в твоих руках. Магомед помахал мне издали палкой. Я помахал в ответ. Ну что ж, я пойду. Простите меня. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь сделать. Ну что вы, не стоит беспокоиться. Как-нибудь обойдется. До свидания. Будьте здоровы. Я ожидал, что он встанет и пойдет. Но произошло нечто удивительное, почище фокуса с туфлями. Повторяю, я ожидал, что он поднимется, раскланяется и пойдет своей дорогой. Но он вдруг как-то провис в стуле. Руки упали, глаза стали стеклянными, плечи осунулись. Я с ужасом смотрел на него. Это был уже не человек, это был труп. Белый, холодный, жуткий. Он медленно кренился на бок, и я уже вскочил, чтобы его подхватить, как вдруг он снова ожил. Простите, чуть облик не забыл. До свидания еще раз. Он поднялся и, поклонившись, пошел по дорожке, которую мы наездили за месяц и обложили камешками, чтобы не заблудиться, возвращаясь в лагерь в тумане. Я смотрел ему вслед. Я часто вспоминал этот разговор. На дежурстве ночью, когда небо затянуто облаками, и надо следить за ними и пользоваться каждым часом прояснения. Я забирался в наш газик, устраивался поудобнее на сиденье и думал, глядя, как ветер несет над палатками клочья серого, светлого в темноте тумана. Должен признаться, я убежден, что это был не сумасшедший фокусник. Не так уж много на свете фокусников. А уж встретить сумасшедшего фокусника, да еще в этих местах, да еще такого искусника, по-видимому, самое рационалистическое объяснение оказывается не самым вероятным. С другой стороны, я очень люблю фантастику и много читал о пришельцах из других миров. А когда прочтешь 40 рассказов, где описаны 40 вариантов встреч с гонцами иных цивилизаций, в конце концов свыкаешься с мыслью, что это вполне возможно. И вообще, дело не в том, кто был мой незнакомец. Можно рассматривать оба варианта по очереди, как это делают в математике, если не удается доказать ложность или справедливость какого-либо утверждения. Ну, пусть, например, он был просто сумасшедшим. Тогда, конечно, не следует делать далеко идущих выводов из нашего разговора. Однако подумать о том, что он говорил, все равно интересно. И тем более интересно, если он был пришельцем, чуждым земле существом, использовавшим человеческую внешность как видимую оболочку. Как бы то ни было, я усматриваю тут две основные проблемы. Может ли случиться так, что мы с вами потомки искусственных существ? И не только мы с вами, но и вся живая природа вокруг. И фантазировать так фантазировать. Не может ли быть вся Солнечная система искусственным сооружением? В конце концов, науке до сих пор не удалось толком объяснить, как она возникла. И вторая проблема – как относиться к тому возможному факту, что нас изготовили лишь на некоторый срок, и мы развалимся со временем, как приходят в негодность изготавливаемые нами автомобили, брюки, дома. Аналогия эта, правда, не совсем удачная. Брюки и автомобили приходят в негодность от естественных причин, а тут речь идет об автоматическом, запрограммированном самораспаде. Как если бы мы умели использовать такие строительные аппараты, которые, возведя стены и перекрытие дома, крышу стелили бы, используя материал собственных деталей. Мое мнение по этой проблеме вот такое. Во-первых, все это вполне возможно. Мы сами постепенно подбираемся к решению таких задач, как создание искусственного живого белка и могучих кибернетических устройств. Не пройдет и 100 лет, как белковые кибернетические машины сделаются самой обыденной вещью, лишь бы оказалось, что они экономичны и удобны в обращении. С другой стороны, по-моему, все, что человек может себе представить, уже существовало или существует сейчас. Существует, наверное, и такое, что находится принципиально вне человеческих представлений. Ну, по крайней мере, пока. Вселенная бесконечна не только в пространстве и времени, но и в разнообразии своем. Мне могут приклеить ярлык «идеалист». Ведь этак можно доказать и существование Господа Бога. Раз представляю, мол, Бога, значит, Он существует. А я на это отвечу. Ой ли, представляете ли? Если, по-вашему, это нечто, управляющее бытием, то это просто законы природы, и ничего с этими законами природы не произойдет дурного от того, что вы их назовете Богом или паровозом, а не объективной закономерностью. А если под Богом вы понимаете смиренного мужчину, бредущего по морю, яко посуху, то необычные поступки этого человека можно объяснить тем, что он очень изобретателен и знает гораздо больше нас с вами. Столько, сколько мы будем знать лет через 100. А может и раньше. Я заговорил о Боге не случайно. Наверняка найдется гражданин, который с примитивной едкостью заявит. Ах, так вы верите в возможность искусственного создания нашей Земли и нас с вами? Интересно у вас это получается. Библия выходит по-вашему права, а материализм вы, молодой человек, коту под хвост отправляете? Между прочим, хотя сам этот гражданин в Бога не верит, рефлекс его на искусственное происхождение чисто автоматический. Больше всего на свете он боится, как бы такое предположение не привело его сограждан в объятия православной, мусульманской или иных церквей. Есть у нас такие граждане, рассматривающие достижения науки с точки зрения юродивых, истовых бабок и князей всех религий. Когда их слушали, то запрещали красное смещение, космологию, кибернетику, экспериментальную биологию и многое другое. Потому что при желании все на свете, а особенно принципиально новое и не столь доступное, как 2×2=4, можно объяснить божественным волеизъявлением. И никак эти граждане не могут понять, что всякая такая идея возвышает реального человека и ослабляет позиции гипотетического Бога, ибо поднимает человека до уровня Бога, всемогущего и всевластного. Так что Богу места просто не остается. И я думаю, все, даже самое сверхфантастическое, возвышает человека и зачеркивает Бога. Потому что придумано человеком, на основе созданного человеком, и в конечном счете пойдет на пользу человека. Так что искусственное происхождение человека – идея вполне допустимая. Трудно только ее доказать. А если человек возник естественным путем, то и невозможно. Легко себе представить еще одно осложнение. Многим ужасно не хотелось бы иметь искусственных предков. Не знаю почему. Вероятно, это отрыжка тех времен, когда человеку казалась кощунственной мысль о родстве с обезьяной. Я, например, не вижу особой разницы. Ведем мы свое происхождение от комочка живой слизи, которая возникла в первобытном океане естественным путем, или этот комочек забросили в горячую воду чьи-то умелые знающие руки, или даже щупальца. Щупальца мне даже интересней, ведь это обещало бы, что и я смогу сделать когда-нибудь то же самое. А из естественного происхождения такой вывод прямо не следует. Однако спорить с бывшими ревностными противниками обезьяньего происхождения совсем уже невозможно, потому что аргументация их не логическая, а эмоциональная. Не может быть, потому что мне это не нравится. И вообще не может быть. Чтобы я позволил, чтобы меня кто-нибудь вылепил? Да ни за что, не желаю. В общем, я не вижу ничего невозможного в том, что мой незнакомец действительно сотни миллионов веков назад поставил некий эксперимент на нашей планете. И в результате неожиданно для экспериментатора на Земле возникла живая природа, и в частности мы с вами. Хуже, если он и в самом деле запрограммировал точку останова. Действительно, ни с того ни с сего погибнуть в зените могущества – это для человечества как-то… Но, прежде всего, коль скоро уж он ошибся один раз, то может ошибиться и второй раз, и программа точки останова не сработает так же, как не сработала программа, управляющая циклотацией. Далее. Впереди у нас, судя по его словам, еще не менее 10 тысяч лет. Можно легко предположить, что за этот срок мы уж как-нибудь научимся справляться и с точками останова, и с другими более реальными неприятностями. Человек вообще производит впечатление довольно жизнеспособного вида. А потом, вы знаете, я несколько раз перебирал в памяти весь наш разговор. Не знаю, заметили ли вы. Помните, он говорил что-то о том, будто мы как-то изменили наше солнце, сгустили его, как он выразился. Для него, видимо, сгустить солнце не проблема. Он заметил, что солнце не то, что было в его время, и решил, что мы изменили его по своему произволу. Но мы-то с вами знаем, что мы солнце не сгущали. В последний раз он был у нас 50 миллионов лет назад. Как астроном, я могу поручиться, что за это время наше солнце сколь-нибудь существенно не менялось. Так что, по-моему, он, бедняга, зря волновался. Произошли мы естественным путем, а он попал не на ту планету, где проводил эксперимент. Ошибся планетой, вернее, звездой. Вы знаете, это бывает. Я астроном, мне такие случаи известны. Думаю, что теперь он уже во всем разобрался и успокоился. Все ошибаются. И чем грандиознее масштабы, тем больше ошибка. Мы-то с вами это знаем.